Бога найдешь. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи Иисуса Христа. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи Иисуса Христа. Он один лишь, поверь, может счастье послать. Ты открой сердце дверь, чтобы правду познать. Без Христа мира нет, лишь одна суета. Бог дарит жизни свет, только в нем полнота. Ветер, дождь и туман застилают глаза, но ты все же ищи Иисуса Христа.